Глава вторая. Виктория. Наши дни. Заказник Северный. Конец июля выдался для Алексея Викторовича короткого, крайне суматошным. Для начала ему привезли нового подопечного с малоприятной характеристикой. Но мужик заселился в прежнее жилье Бриса, равнодушно выслушал краткие напутствия полковника и пока вел себя тихо. Прошла неделя, вблизи поселка Тигра никто не видел, да и свои парни были начеку. Брис даже предложил организовать что-то вроде патрулирования территории базы. Кажется, втихаря они так и поступили с Броком, невзирая на все увещевания Короткого не показывать явно своей настороженности. И только полковник стал немного успокаиваться, как вдруг ему позвонила сестра из Екатеринбурга, которой он оставил свой номер для экстренной связи. «Лёшенька, выручай!» — всхлипывала Алла. «Только на тебя надежда осталась. Её же убьют!» Дальше могла бы не продолжать. Короткову мгновенно всё стало ясно. 23-летняя племянница Виктория опять вляпалась в дурную историю. Надо сказать, что единственную свою сестру, и притом ещё младшую, полковник очень любил. Алла была похожа на мать и отца одновременно, тогда как сам Алексей Викторович получился в деда. Такой же неказистый коротыш, острый на язык. Только вот статной красавице-сестре в личной жизни сразу же не повезло. Первый ее муж, отец Виктории, был человек непутевый, ленивый. Алла от него ушла с малышкой на руках ко второму претенденту в спутнике жизни. На поверку он оказался пьяницей, да еще стал руки распускать. Так что пришлось Короткову подтягивать знакомых крепких парней из особого отдела, чтобы те вправили свои кумозги. Помогло ненадолго, и вскоре Алла с подросшей дочкой переехала из Москвы в Екатеринбург за новым счастьем. С тех пор сестра периодически снова невестилась и со своими личными заботами совсем запустила воспитание Вики. Предоставленная сама себе, та скоро превратилась в дерзкого, непокорного подростка, тусовалась в дворовых компаниях, правда, оставаясь в глубине души одиноким, обиженным ребенком, которому дико надоели бесконечные новые папочки и материные истерики после очередного расставания с самым последним мужем. Иногда Алла все же бралась за ум. Заставляла дочь учиться, заплетала ей длинные рыжие косы, обещала, что отныне они будут жить вдвоем и никакие кобели им больше не надобны. Вика верила и жалела мать, но через некоторое время в их небольшой квартирке появлялся очередной жилец. Сначала были цветы и подарки Алле, но со временем она начинала замечать, что кавалеры уделяют большее внимание не ей самой, а подросшей зеленоглазой дочери. После очередной скандальной истории Вика собрала вещи и уехала в Тюмень поступать в университет на эколога. Короткого свой порыв она объясняла так. «Я птичек и зверюшек люблю больше, чем людей. Они молчат и все-все понимают. И еще мне за природу обидно. Елочки жаль на Новый год рубить, и весной ландыши жаль, что на улице старушки продают. Когда я выучусь, стану работать, и у меня будет много-премного денег, я построю приют для бездомных собак. Ну, и кошек. Их тоже порой выбрасывают». Сама Вика вряд ли бы поступила на бесплатное обучение. Но дядя помог, подключил тюменские связи. Все-таки единственная племянница. Да еще один в один похожа на свою бабушку, то есть на мать Короткого. Та еще была рыжеволосая ведьма. Пристроив непутевую родню, Алексей Викторович вернулся в Москву. А через 4 года получил повышение и новое задание – взять на себя руководство фондом «Норд» и поселением «Северный» в Тюменской области. Коротков был не против. Здесь жили 2 его дочери и внучка, а еще племянница Вика, которая с недавних пор упорно просила величать ее не иначе, как Тори. Она связалась с мутными личностями, и не так давно полковнику пришлось вытаскивать ее из полицейского отделения. В машине, где находилась Вика и еще одна молодая парочка, обнаружили пакетик с героином. Короткову тогда пришлось изрядно побегать, чтобы избавить семью от позора, а после выслушать клятвенные заверения родственницы, что гадости она не употребляла и даже при этом деле не присутствовала. С тех пор Алексей Викторович держал вопрос с Викой на особом контроле, не доверяя мягкотелой Алле. «Девчонке нужна крепкая рука», Помочь ей надо, пока не поздно. Она в душе добрая, отзывчивая, тянется к тебе, а у тебя один только хрен на уме. Эх, был бы я посвободнее, забрал бы Вику к себе, да самого под старость нагрузили этим проектом. Забот по горло, а своя родня пропадает. Последняя информация о племяннице у Короткова была такова. Девушка учится на последнем курсе университета, имеет обеспеченного жениха Дмитрия, ведет себя степенно. К тому же частенько навещает Светлану, одну из дочерей Алексея Викторовича, охотно занимается ее маленькой дочкой. Даже к поступлению в первый класс помогала. «Тетя Света, как же я деток люблю! Вот мы с Димкой после учебы поженимся и сразу родим себе малыша. Я его буду очень-очень любить и никому в обиду не дам». Коротков был вполне доволен настроением шебутной родственницы, а тут вдруг новость от Аллы. «Леша, спрячь ее хоть на пару месяцев, а лучше бы на все лето. Она мне звонила вчера, говорит, у подъезда машина дежурит, караулит шайка отморозков. Так и знала, что от Димки мажора надо подальше держаться. Ну что такое? Не успел парень опериться, а ему уже отец и машину, и квартиру подарил. Откупился от сына, а сам с молодой женой укатил за границу. Вика рассказывала, что Димка чуть не свихнулся после смерти матери. На наркотики подсел, в игровых автоматах кучу денег проигрывает, еще задолжал каким-то бандитам. А они теперь с Вики требуют денег. А какие у нее деньги-то, господи? Надругаются над девкой». Алла уже навзрыд плакала в трубку телефона, Коротков тяжело вздохнул. «Тише, тише, ладно, я разберусь. Помогу. Куда вас денешь, бедных родственников? Дай-ка ее новый номер». Так через 3 дня после разговора Алексея Викторовича со взволнованной сестрой в Северном появилась молодая симпатичная Тори Виктория. Еще в дороге Коротков долго и нудно наставлял племянницу относительно распорядка жизни в лесном поселении, естественно, утаив информацию, касающуюся 3 мужчин, собственно, ради которых поселение и было построено. Вика насупилась, заранее настраиваясь на скучное деревенское существование, а про себя уже все решила. «Ну и ладно, займусь йогой и медитацией на свежем воздухе, растворюсь в природе. Оставлю все дела на месяц, а там, может, Димка сам разрулит или отец его вытащит из дерьма, как обычно. Вернусь в город и начну новую жизнь. Только теперь уже одна, мне это не привыкать. Диплом на руках, буду искать работу. Может, дядя опять поможет где-нибудь устроиться, да хотя бы и в этом его поселке. Привыкну и без города проживу. В городе страшно и дико бывает, хуже, чем в лесу». Мысли о бывшем парне больно ранили. Она встречалась с Димой уже больше года. Пробовали жить вместе, даже собирались пожениться после окончания универа. Димка был добрый, милый, но уж очень наивный и падкий на всякого рода развлечения, привыкший с детства ни в чем не знать отказа. Друзья у него почему-то подобрались с уголовными замашками, наглые и циничные. Они подсадили мажора на подпольные игровые автоматы, кальян с запрещенными добавками, стриптиз, а после того, как Димка им порядочно задолжал, предложили расплатиться его хорошенькой подругой. Парень строил из себя крутого, а оказался трусом. Когда, угрожая физической расправой, с него срочно потребовали деньги, а отец категорически отказался выдать немаленькую сумму, Дима, чуть не плача, сообщил некогда щедрым приятелям телефон и адрес Вики. Ее стали донимать телефонные звонки. Под окнами дома, где она снимала квартиру, теперь частенько останавливалась черная Тойота с 2-3 накачанными бритыми пацанами. Постепенно Вике стало ясно, что некто Роман по кличке Череп никогда не оставит в покое, даже если Димка и найдет требуемую сумму наличных. Виктория приглянулась Роману еще на бурном праздновании Нового года в общей компании. Череп тогда глаз не мог отвести от раскованного танца стройной рыжеволосой красотки. Увести ее от слюнтяя Димона не должно было составить труда. Но, к удивлению многоопытного в совращении малолеток Романа, все его хулиганское очарование и романтичный флер плохого парня не произвело на Тори должного впечатления. При своем внешнем облике красивой зеленоглазой куклы она уже успела на своем коротком веку повидать немало плохих дяденек в роли материных ухажеров. Она за версту чуяла будущих алкоголиков и извращенцев. А к своему-то Димке потянулась, смутно угадав в упакованном студенте заброшенного котенка, от которого вечно занятые родители откупались шмотками, тачками, гаджетами. В свои 25 лет Димон оставался прежним инфантильным подростком с открытой всему миру доверчивой душой. Эту хрупкость его натуры энергичная Тори еще могла понять и простить, но только не предательство. После жесткого разговора с Черепом, пряча глаза, он попросил Вику взять тайм-аут в их отношениях, а точнее больше не встречаться и не созваниваться. Был предельно откровенен, в выражениях не стеснялся. «Да, я его боюсь и готов честно тебе в этом признаться. Я не герой, не супермен, драться не умею. Ну порежут они меня, что это изменит? Череп все равно не отступит. Говорит, тебя получить – дело принципа. Вчера мне машину подожгли, отец орал, а потом пригрозил, что отправит меня к бабке на север. Там мне работу уже подыскал у своего старинного друга в серьезной компании по ремонту и прокладке нефтяных трубопроводов». «Так это же здорово!» — обрадовалась Вика. «Я поеду с тобой. Я же теперь эколог, буду работать по профилю. Природа там интересная. Ты не думай, я не собираюсь у вашей семьи на шее сидеть. Я многое умею и новому легко учусь». «Они нас найдут, дурочка! Ты не представляешь, что это за люди! Им человека грохнуть ничего не стоит!» В голос стонал Дима, презирая себя за слабость. Вика вспылила. «Если ты знал, кто они, зачем потащил меня в эту компанию? Похвастаться захотел, да? Зачем брал у них в долг? И по поводу странных сигарет, ты думаешь, я совсем ничего не понимаю? Дим, остановись, пока не поздно. И это кончится плохо. Прости, Вика, я поеду один. Так надо, так лучше. И безопаснее для тебя, конечно. А как же я? Со мной что здесь будет? А как же мы, наши планы? Все, конец? Погуляли и хватит? Я думала, ты взрослый, сильный мужчина. Сможешь помочь. Я бы тебя никогда не бросила из-за чьих-то идиотских угроз. Дмитрий раздраженно замотал головой. Сколько тебе повторять? Я обычный человек, а не герой. А ты... ты слишком яркая. На тебя все смотрят. Тебя все хотят. Я не смогу так жить, постоянно в страхе, что тебя кто-то уведет, а я отстоять не смогу. А насчет черепа... дядю попроси помочь. Он же у тебя в органах. Вика была страшно разочарована. Милый Димочка стремительно падал в ее глазах, а под его даже небольшим весом рушились песочные замки. Вдребезги разбивались стекла розовых очков. Реальность опять зажимала горло звериной хваткой. И надо было выстоять и справиться, как тогда зимой в последний школьный год. Чтобы не выслушивать дома воркование матери подле очередного кавалера, Вика пришла на вечеринку к приятельнице из параллельного класса. Родителей у той не было дома. Перевалило уже за полночь, и в веселой компании подростков появился новый персонаж. Вроде бы чей-то родственник, студент военного училища. После нескольких бокалов вина Вика и сама не поняла, как оказалась с незнакомым парнем в отдельной комнате. Она была даже не против пары быстрых поцелуев, но парень оказался настойчив и попросту взял ее силой, крепко зажав рот. Когда Вика выбралась в темную залу, курсанта уже не было, а остальная полупьяная молодежь зажималась по углам. Потом она долго мылась в чужой ванной, искренне жалея, что не захватила из кухни нож и не может полоснуть лезвием по своим запястьям, чтобы разом прекратить тот кошмар, что творился сейчас в ее душе. При всей своей взбалмошности Вика хотела, чтобы самый первый раз у нее получился с любимым человеком, чтобы на другой день он ее на руках носил и слова говорил хорошие. Она совершенно честно не хотела жить, и если бы в ту ночь у нее хватило сил вернуться в кухню за ножом, непременно им воспользовалась. А потом Вика вдруг вспомнила о матери. «Она ведь совсем одна останется, если я сейчас помру. Состарятся, бросят ее все ухажеры. Будет горевать, сопьется, еще заболеет. Мысли об Алле помогли справиться с бедой. Родители не должны пережить своих детей. Так задумано природой. Но Вика резко изменилась после той горькой ночи. Категорически перестала употреблять спиртное, порвала с прежними компаниями, замкнулась в себе и налегла на учебу. Сразу повзрослела и стала серьезнее. Однако страх и обида свернулись змейками где-то у сердца и порой мучили в бессонные ночи. Вика стала избегать мужчин, особенно молодых, раскованных парней с дерзкими, липкими взглядами. Пришло понимание, что как женщина она гораздо слабее их и не сможет дать отпор в нужный момент. Но скромная монашка из нее тоже не получалась. Горячий темперамент вырывался наружу, подобно вулканической лаве из воспаленного жерла. Переехав в Тюмень, она сразу познакомилась с Димкой. Парень он оказался ласковым, не торопил, приучая к себе, и через какое-то время Тори смогла ему доверять. А дальше знакомство с черепом и эта отвратительная история. «Приехали, спящая красавица, вылезай!» Строгий дядюшкин голос прервал беспокойный сон на заднем сидении Туарега. Пошатываясь, она начала разминать скованное тело возле машины, закинула руки за голову, сцепила в замок. И вдруг взгляд ее остановился на высоком, симпатичном парне со спортивной фигурой. Вальяжным кивком издалека он поприветствовал Короткова, а потом обаятельно улыбнулся Вике и даже, кажется, подмигнул. Восторженно присвистнув, она тихо спросила дядюшку. «А что еще за Брэд Питт в вашей резервации?» Алексей Викторович устало вздохнул. «Ну, знакомься сама, не маленькая. Это Иван, его еще называют здесь Хати, вроде второго имени. Ну, обживешься, разберешься». «Идеальный красавчик», — похвалила Вика. «Да, я такой, я всем девушкам нравлюсь», — самодовольно провозгласил Хати, подойдя ближе. «А у тебя подружка есть?» — загорелась Вика. «Катя сейчас с детьми», — белозубо улыбнулся Хати. «Жаль», — притворно огорчилась Вика. «Все супермачо здесь уже, оказывается, семейные и с потомством». «Ты с ней поосторожнее», — предостерег Коротков, откашливаясь. «Виктория у нас та еще заноза. С ней надо ухо востро держать. А если она будет себя плохо вести, мы ее в лес отведем на съедение тигру», — радостно выпалил Хати. «Насчет тигра полегче. Все же племянница моя. Я за нее в ответе перед матерью. Отца у девочки нет, мужа пока тоже. Да и ума, честно сказать, немного наблюдается». «Ну, ты чего меня при людях позоришь?» — возмутилась Вика и тут же деловито поинтересовалась. «А где я буду жить?» «В коттедже со мной», — буркнул полковник. «А что, одной нельзя? Я не ребенок вообще-то». «У тебя отдельная комната. Ванную будем делить. Ничего, не принцесса». Коротков был не в духе после дальней дороги. «Вань, помоги-ка машину разгрузить. У Влада спина, наверное, отваливается. Я пока Вику к себе отведу». «Сумок-то зачем столько набрала? На год, что ли, приехала?» «Может, и на год. Это уж как получится». Она вдруг стала серьезной, вспомнив городские проблемы. «А что? Я не против. Я могу тебе здесь помогать. Я лес очень уважаю. А гимнастика на природе способствует очищению духа. Я с собой книжки привезла, могу проводить занятия по йоге для начинающих. Вдруг кому-то еще будет интересно. Ты говорил, здесь и девушки есть». «Ты себе помоги сначала. Разберись, кто ты и зачем. Матери сердце не рви», — буркнул Коротков. «Ей не до меня сейчас. Дядя Костя ее на море повезет в сентябре, в самый сезон. Я бы тоже хотела на море». Она мечтательно прикрыла глаза, представляя шум набегающих на берег волн. «Меня мама совсем маленькой возила, я уже и не помню». «Вот на ноги встанешь сама, ума наберешься, встретишь хорошего человека и поедете вместе», — сухо резюмировал Коротков. «Ага, хорошего. Под ногами они прямо валяются, хорошие». Вика кокетливо улыбнулась Хате. «Самых лучших уже расхватали, как вижу». Что ж поделать, на всех не хватит меня. Виновато вздохнул тот, подстраиваясь под ее шутливый тон. Вика ему определенно понравилась, а потому захотелось продолжить беседу. Из свободных здесь у нас только Туран. Правда, он, бедняга, говорить не умеет, и с дамами у него что-то не клеится. Ну, довольно. Сердито бросил Коротков. «Чтобы я больше таких разговоров не слышал. Ваня, скажу пока тебе, потом лично каждому из вас. Очень прошу за моей племяшкой присматривать. В лес ее не пускать, на шею себе не позволять садиться. А то она такая, может и заболтать». «На шею?» Хати хитровато прищурился. «Я бы выдержал. Наверное». «Ну-ну». «А Катя что на это скажет?» Строго спросил Коротков. Хати смущенно улыбнулся и отвел глаза. «Так шутки же все это!» «Девочка с дороги, здесь все незнакомое. Я хочу добродушную атмосферу создать». «Смотри у меня, Иван. Мелодрамы только не доставало. У Кати характер нервный. Сам знаешь, чуть что не так, в город укатит. И поминай, как звали. А с куклой этой...» Полковник небрежно кивнул в сторону племянницы. «Как с гуся вода». Вика вдруг почувствовала, как внутри закипают слезы. Губы задрожали, личико побледнело, явив миру светлую россыпь золотистых веснушек. Она выдернула из рук дяди свою сумку и быстро пошла вперед в сторону коттеджа с распахнутой дверью. «Ну вот, чего зря девчонку обидели. Стой, Вика, я помогу». Хати догнал гостью и, преодолев небольшое сопротивление, перехватил сумку, за что получил еще одну очаровательную улыбку. «Зови меня Тори, ладно? Мне так больше нравится. Это какое-то необычное имя, не как у всех». «Оно твоим кудряшкам подходит. И веснушкам тоже». «Их обычно незаметно, только когда сержусь. А почему ты, Хати?» «Это тоже, чтобы не как у всех». «Ясно. Слушай, ты прикольный». «Это еще что значит?» «Ну, классный, забавный, милый. Короче, весело с тобой». «А-а-а, это да, точно. В гости приходи. Мы вечером на поляне собираемся, после 7 обычно. Это недалеко, через аллею пройдешь и увидишь последний домик у леса. Там живут Маша и Брок, то есть Игнат. А еще будет Бриз, ну и Лиза, наверное, ей все равно гулять надо». «Хати, а кто такой Туран?» Задумчиво поинтересовалась Вика. «Он не с нами, в лесу живет сам по себе. Совсем дикий вроде, мы даже не виделись еще ни разу. Его недавно к нам забросили для оздоровления. Дядька твой побаивается, говорит, мало ли, что он выкинуть может. Девчонки тут одна другой краше. Сейчас вот ты приехала. Прямо картинка. На каникулы, что ли, к нам в лес?» «Да я вроде как... ну, прячусь я здесь». Неожиданно разоткровенничалась Тори. «Это от кого же?» Ахнул Хати, возмущенно блеснув глазами. «Пусть только сунутся сюда, живо получат». Она грустно вздохнула в ответ. «Да, здесь можно пересидеть. Здесь меня не найдут. Надеюсь». «Даже не сомневайся, мы своих не дадим в обиду». Его простые слова глубоко запали в душу, растрогали. Вика вдруг почувствовала в Хати надежного друга и защитника, ощутила себя в полнейшей безопасности, чего так не хватало последний суматошный месяц. Новый приятель довел ее до административного коттеджа, где на втором этаже обитал Коротков, и убежал по делам. Сам начальник поселения все еще что-то обсуждал с водителем, бросая по сторонам неодобрительные взгляды. Кажется, полковника посетила мысль, что появление Тори в Северном может нарушить их размеренную жизнь. Хорошо хоть что с тигром пока никаких хлопот. Не слышно, не видно. Бриз как-то заметил его издалека в лесу, но подойти ближе не решился. Надо ждать человеку время освоиться. Сам явится к нам, если захочет. Чего к нему лезть?